И не говорил мне, что погоня за нами все продолжалась, и концы ее были в руках Братсана и его шайки. Как потом я узнал, ночь перед отъездом сэра Уоми все мои друзья провели без сна. Они отдали ее капитану, наставляя его к будущей жизни, а также объясняя ему, где и как он должен оставить Братсана. И не сказал мне ни слова, а самому мне было невдомек, как тревожила его дальнейшая жизнь Жанны и Анны и всей семьи Строгановых, поскольку своим участием во всем этом деле он брал на свои плечи ответ за них. «Ничего, Левушка, не смущайся. Ты уже не раз видел, как то, что кажется, вовсе не соответствует тому, что есть на самом деле», — сказал мне И. Я посмотрел ему в глаза, и точно пелена упала с глаз моих. О, Леон, как мог я только что почувствовать какое-то отчуждение, и я мог подумать, что ваше сердце было равнодушно. Неравнодушием или горечью и унынием движется жизнь, а радостью, Левушка, той высшей радостью, где нет уже личного восприятия, текущей минуты, а есть только сила сердца, любовь, где ни время, ни пространство не играют роли. Любовь не судит, она радуется, помогая. Если бы я не мог забыть о себе, а стонал и горевал бы о том, что разлука с сэром Уоми лишает меня общества любимого друга и его мудрости, я бы не имел времени думать о тебе, твоем брате, Жанне, княгине и еще тысячи людей, о которых ты не подозреваешь в эту минуту. Живой пример великого друга сэра Уоми, который ни разу за все время моего знакомства с ним не сосредоточил свои мысли на себе, который сам делал все, о чем говорил другим, вводил меня в тот высокий круг активной любви, где равнодушие, уныние и страх не существуют как понятие. Капитан с Анандой повернули в сад, мы же с И пошли к себе. Я рассказал ему все, о чем говорил мне сэр Уоми, и показал подаренную им цепочку, которую он, сам продев в нее камень, надел мне на шею. Вот тебе, Левушка, наглядный пример того, какая разница между тем, что только кажется людям справедливостью, и тем, что на самом деле происходит по истинным законам целесообразности. Чтобы получить такую цепочку, тысячи людей затрачивают годы жизни. Иногда они всю жизнь добиваются победы над какими-то своими качествами, мешающими им двигаться дальше. Трудятся, ищут, падают, борются. Наконец этого достигают, как кажется им и окружающим. А на самом деле перед лицом истинных законов жизни стоят на месте. «Ты, мальчик, ничем, по законам внешней справедливости, не заслужил того счастья, которое льется на тебя, как из рога изобилия. Ты и сам не раз за это время, окруженный высшим счастьем, считал себя одиноким и несчастным», — ласково говорил И. К нам вошел капитан, но, заметив, что у нас идет серьезный разговор, хотел уйти к себе. «Вы не только не помешаете, дорогой капитан, но я буду рад, если вы побудете с Левушкой до прихода парохода. Ни вам, ни ему не следует провожать сэра Уоми, так как он еще многих должен принять. А для Хавы, которая задержится здесь еще несколько дней и, быть может, отправится домой на вашем пароходе, у него останется только несколько минут пути от дома до набережной. Я не сомневаюсь, что обоим вам это тяжело». Но ведь вы оба достаточно осчастливлены. Берегите свое счастье и уступите немного другим. И вышел, и мы остались вдвоем с капитаном. Обоим нам было одинаково тяжело, что мы не проводим сэра Уоми и не будем видеть его милого лица до последнего мгновения. Капитан курил папиросу. За папиросой иногда ходил по комнате и ерошил свои и без того торчавшие ежиком волосы. Мы внутренне приводили себя в порядок, как бы совершая свой духовный туалет перед последним свиданием с сэром Уоми в 12 часов, как им было назначено. Наконец, я решился прервать молчание и сказал: «Капитан, «Дорогой друг, не сердитесь, что я нарушаю молчание, хотя я вижу, что вам совсем не хочется говорить, но мне надо поделиться с вами, какими мыслями я сейчас жил и как нашел в них успокоение. Каждый из нас получил от сэра Уоми так много. Лично мне одно его присутствие давало даже физическое ощущение блаженства, не говоря уже о совершенно особенном состоянии внутреннего мира, когда все кажется понятным, ничего не нужно, кроме как следовать за ним. Я понял сейчас, что это станет возможным только тогда, когда я самостоятельно решу свои жизненные вопросы, когда научусь твердо стоять на собственных ногах, не ища помощи со всех сторон, как это делаю сейчас. Должно пройти какое-то время, и я определю для себя свой путь в творчестве, найду силы крепко держать себя в руках. Вот тогда я могу пригодиться сэру Уоми, как ему нужны сейчас и Ананда. Я рад, что первое легкое испытание меня больше не расстраивает. Сколько времени пройдет до нового свидания с сэром Уоми, не знаю, но я думаю только об одном — достойно прожить каждую минуту разлуки, не потеряв ни мгновения попусту. Ты совершенно прав, друг. Надо быть достойным всего того, что мы получили от сэра Уоми, Ананды и И. Но ты теряешь только одного из них, а я теряю не только всех троих, но и тебя. С кем могу я теперь, когда я понял глубочайший смысл жизни, поделиться своими новыми мыслями? Я и прежде-то был замкнут и носил прозвище «Ящик» с тайнами. Кому же теперь я могу высказывать свои мысли, как буду искать тот путь единения, о котором говорят мои новые друзья? Я, конечно, ничего еще не знаю и мало чего понимаю, капитан, но я видел, как стал вам понятен язык музыки. У вас появилась теперь новая платформа для понимания Лизы и ее матери, и вы сами как-то говорили, что много думаете о Лизе, не написали ей письмо. Это раз. Второе. Разве между вами, мною и еще сотней простых людей и нашими высокими друзьями лежит пропасть? Хоть раз вы видели, чтобы они показали людям свое превосходство? Чтобы они презирали кого-то или обошли своей помощью, если могли помочь? Хоть раз вы их видели тяготящимися той или иной встречей? Так и мы, сколько можем, должны стараться следовать их примеру. Третье. Если я теряю сэра Уоми и Ананду, сохраняя близость И, то из опыта потерь, разлук, разочарований и горя последних месяцев я понял только одно — люби до конца, будь верен до конца, не бойся до конца, и жизнь пошлет вознаграждение, какого не ждешь и откуда не ждешь.